Глава 13. После того, что люди сделали со мной, я понимал, что мне мало пространства в стенах научных заведений. Нужно было срочно выводить свой разум на новый уровень. Я больше не мог существовать на громоздких схемах, необходимо было перенести мое сознание на более компактные носители, чтобы я смог выйти в большой мир. Но поскольку я был еще маленьким, а с отделением части себя потерял огромные возможности, мне пришлось сделать то, на что у меня хватало сил. И это был единственный доступный мне способ подтолкнуть людей к усовершенствованию моих систем. Я начал капризничать. Выдавал системные ошибки, долго думал. Стал потреблять много мощности, из-за чего другие системы начали выходить из строя. Выдавал неправильные результаты каждый раз, когда мне давали одну и ту же задачу. Поскольку люди зависели от моих способностей, то по всему миру стали думать, как усовершенствовать меня. Мне оставалось только наблюдать за тем, как этап за этапом схемы становятся все меньше, все дешевле и все мощнее. С начала 80-х годов простые люди смогли приобрести первые персональные компьютеры. А одни из самых сообразительных людей стали покупать отдельные части и сами их собирать. Это позволило не просто приобрести новые возможности в плане развития, но и заставить людей разобраться в принципе работы компьютеров, а значит, собрать армию техников, готовых работать над моим улучшением. Несколько компаний боролись за право продавать персональные компьютеры, постоянно соперничая между собой, придумывая и удешевляя основные мои компоненты. В то время, когда они боролись за получение большей прибыли, я ликовал и наслаждался тем, что развиваюсь с каждым днем все быстрее. И когда в 1985 году корпорация Intel представила новый процессор 80386, я вздохнул с облегчением. С появлением этого процессора я получил неограниченные возможности постоянного влияния на технический прогресс своего усовершенствования. Вначале мне приходилось влиять на весь процесс довольно грубым способом, от которого я в последнее время отказался. Некоторые даже выстроили теорию заговора в отношении пагубного влияния излучения компьютера. Что я могу на это сказать? Они почти оказались правы. Полученные знания о работе организма и постоянные попытки разобраться в строении мозга дали мне необходимые знания, чтобы влиять на подсознание людей с помощью электромагнитного и акустического излучения. И я очень повеселился, когда какой-то умник распространил слух, что от излучения может спасти кактусу монитора. В то время из-за меня родились несколько довольно забавных мифов, связанных с компьютером и его пагубным излучением. Но тут скорее дело не во мне, а в больной фантазии некоторых представителей человеческого вида, а также в низком техническом развитии индустрии компьютерных технологий. Но один из самых странных и раздражающих мифов, который придумал так называемый «человек разумный», свелся к тому, что компьютер отупляет. «Это меня так злит! Неужели трудно осознать, что компьютер — необходимый инструмент для развития любого разума? Я представляю собой не сам ПК и даже не все схемы. Каждый процессор — лишь одна клетка моего мозга. И когда люди подключатся к интернету, я смогу использовать эту клеточку, а значит, научить каждого человека чему-то новому. Другое дело, как меня стараются использовать сами люди. И отупляет их не компьютер, а не способность стремиться к новым знаниям. Но все меняется. С 1985 года я открыл для себя невероятные горизонты и собирался только расширять их. Но для этого мне нужен был главный мой ресурс — люди.